Эпилог. «Лея, как тебе не стыдно?» — со скорбью в голосе произнесла бабуля. «Ты обещала приехать еще в те выходные, но так и не соизволила». «Прости, я же говорила тебе, что Серж заболел, и мы не рискнули ехать». «Помню, помню. Надеюсь, в ближайшее время вы исправитесь. Совет директоров очень жаждет тебя видеть». «Мы приедем через 5 дней. У детей как раз каникулы начнутся». «Жду. И очень вас люблю». «И мы тебя». Бабушка положила трубку, а я взглянула на часы. Скоро с работы вернется Леон вместе с близнецами. Сегодня его очередь забирать Сержа и Сабрину из школы. А я могу расслабиться и дорисовать новый фасон белья, уже несколько дней не дающий мне покоя. После боя с Либи мне пришлось задержаться в Сноувилле на несколько месяцев, утрясая все дела. Бабушка очнулась через 2 дня, но ей понадобилось время, чтобы прийти в себя окончательно. И все это время дела клана вела я, доказав всем, что способна на управление и достойна со временем заменить Ба. Леону пришлось уехать. Его клан тоже требовал участия. Но мы постоянно были на связи и старались выделять время, чтобы увидеться и побыть вдвоем. Конечно же, я спросила бабулю о матери Либи. Оказалось, все было не совсем так, как рассказывала девушка. Кира забеременела специально, рассчитывая удержать таким способом моего отца, который к тому моменту собирался с ней расстаться. К тому же ходило много слухов о ее многочисленных романах, и есть вероятность, что Либи не моя сестра. Доказывать или опровергать родство ни я, ни Ба не собирались. Не стоило давать завистникам шанса навредить нашей семье. Девушку уже осудили за преступление, и оставшуюся жизнь она проведет в тюрьме. Роберта поймали на границе с эльфами. Причем сдали его сами эльфы, не пожелав принимать у себя преступника. К тому моменту, как он добрался до них, повсюду висели объявления о его розыске. Естественно, все украденные средства были возвращены в клан, что помогло расширить горизонты. Сам же виновник присоединился к племяннице за решеткой. Миру отчим кинул в столице. Сестра рассказала, что изначально отец планировал взять ее с собой, а потом попросту бросил. Без средств. Так что поймать беглянку не составило труда. Бабушка долго думала, что с ней делать, и в конечном итоге выдала замуж за парня, о характере которого ходили легенды. Мира пыталась сопротивляться, но ей пригрозили отлучением от клана и его средств. Привыкшая к роскоши, она согласилась. Если честно, Седрик — неплохой парень. Просто не поощряет излишние траты на непонятные безделушки, предпочитая вкладывать средства в бизнес. Сестре пришлось усмирить запросы и научиться идти на компромиссы, чтобы получать новое платье или сережки. Мама тоже поправилась. Ей на это понадобилось почти 2 года. После долгих лет в тумане организм не желал сразу же отдавать воспоминания и обретать здоровье. Сколько слез было пролито, когда она все вспомнила. Особенно момент с моим изгнанием. Но все это осталось в прошлом. Сейчас она ведет небольшой цветочный бизнес, и у нее неплохо получается. Патрик с Сиреной все же поженились. Их свадебное путешествие было наполнено экстримом. Дроу очень хотел посетить новые места, а Дриада не решилась отпустить его одного. Фотографии в итоге вышли на загляденье, хотя я бы в некоторые места никогда не поехала. Сейчас у Сирены другая проблема. Ее старшему сыну исполнилось 7, и через месяц он поступит в школу Дроу. Обучение там жесткое, и Дриада не находит себе места. Доводы Патрика, что все будет хорошо, не помогают. Стивен пока один, но совершенно от этого не страдает и часто навещает нас, чтобы повозиться с племянниками. Однако в последнее время я стала замечать, что они с Габи постоянно поглядывают друг на друга. Может, из этого что-то и выйдет. Бренд «Снежа» вышел на новый уровень. Сейчас у меня 5 бутиков с нижним бельем, которые приносят довольно неплохую прибыль. Когда дела в клане пошли на лад, и бабушка вновь стала во главе, мне удалось вернуться в столицу. Мы с Леоном долго думали, как быть, и в конечном итоге купили большую квартиру в центре. Свадьбу пришлось играть в клане дракона. Тут никто даже спорить не стал. У них намного теплее, и гостям не пришлось кутаться в шубы. Родители любимого приняли меня очень хорошо и ни разу не настаивали на переезде в их клан. Мы решили, что так и будем жить в столице и приезжать по мере необходимости, ведь пока наше присутствие требовалось не так часто. «А вот и мы!» — раздался голос любимого от двери. «Мам!» «Мама!» — заорали близнецы, летя в мои объятия. «Мы соскучились!» Я тоже скучала. Поцеловала каждого и отправила мыть руки. «Дорогая, а как насчет того, чтобы обзавестись еще парой драконят?» — поинтересовался муж, подходя ко мне и целуя. Я улыбнулась и поведала ему, что через 8 месяцев его мечта осуществится.